Средний призыв раздается еще. О, грешник беспечный, что медлишь ты все. Спеши к Иисусу спасение принять, пока ожидает тебя благодать. Последний призыв прозвучал для тебя, звучал для тебя, звучал для тебя. Спеши же сегодня тебя на собрание Дух Божий привел, чтоб ты для души исцеление нашел. Через проповедь пение зовет он, приди, все ждет он тебя, но ты медлишь идти. Последний призыв прозвучал для тебя, звучал для тебя, звучал для тебя. Спеши же сегодня жизнь, удаляйся от зла, союз со Христом заключи навсегда. Иисуса сегодня принять.